это еда дяди Монти!» Вдруг громко закричал Клаус, и его лицо исказилось от гнева. Он показал рукой на доктора Лукафонта, который достал из шкафа консервную банку. «Не смейте ее есть!» «Я хотел взять всего несколько персиков», — сказал доктор Лукафонт. Одной из своих странно негнущихся рук он поднял банку с персиками, которую дядя Монти только вчера купил. «Прошу вас», — мягко сказал мистер По доктору Лукафонту. «Дети очень расстроены. Уверен, что вы это понимаете. Вайолет, Клаус, солнышко, может быть, вы нас оставите ненадолго? Нам надо многое обсудить. Итак, доктор Лукафонт, давайте разберемся. У вас хватит места для троих пассажиров, включая тело доктора Монтгомери. И у вас, Стефано, место также на троих». «Значит, все просто», — сказал Стефано. «Вы, труп, поедете в машине доктора Лукафонта, а я с детьми поеду за вами». «Нет», — твердо заявил Клаус. «Бодлеры», — не менее твердо сказал мистер По. «Будьте любезны удалиться». «Ауф-пум!» — фыркнуло солнышко, что, пожалуй, означало «нет». «Разумеется, мы удалимся», — сказала Вайолет, и, многозначительно взглянув на Клауса и солнышко, взяла их за руки и не то вывела, не то вытащила из кухни. Клаус и солнышко снизу вверх взглянули на старшую сестру и увидели, что в ней произошла какая-то перемена. Ее лицо было скорее решительным, чем горестным, и шла она быстро, словно куда-то опаздывала. Вы, конечно, помните, что даже года спустя Клаус лежал в постели без сна и страшно жалел, что не окликнул водителя такси, который вновь впустил Стефана в их жизнь. Но Вайолет в этом отношении повезло больше, чем брату. В отличие от Клауса, который, впервые увидев Стефана, так удивился, что пропустил время действовать, Вайолет, услышав бесконечные разговоры взрослых, поняла, что время действовать настало. Не могу сказать, что года спустя Вайолет легко засыпала, оглядываясь на прошлое. В жизни каждого Бодлера было слишком много горестных эпизодов, чтобы они могли мирно почивать. Но она всегда чуточку гордилась тем, что поняла. Им и впрямь надо удалиться из кухни и перебраться в более надежное место. «Что мы делаем?» — спросил Клаус. «Куда мы идем?» Солнышко тоже вопросительно посмотрело на сестру, но в ответ Вайолет лишь тряхнула головой и еще быстрее зашагала к двери змеиного зала.